В рыбацкой деревушке, куда они добрались только следующим вечером, при их появлении поднялся настоящий переполох. Окруженная скалами, словно жемчужина в раковине, деревня выглядела на удивление чистой и нарядной. Староста, который вышел их встречать, поначалу выглядел недовольным, но когда узнал, что они не за оброком и податями, а наоборот, хотят купить провизию и припасы, смягчился. Он поселил их в собственном доме, и в просторных хоромах сразу стало тесно. От сытной каши, в которую хозяйка не пожалела мяса, всех мгновенно сморило в сон, и воины вскоре устроились на лавках вдоль стен и заняли тюфяки, расположенные прямо на полу. Ирга мгновенно уснула в закутке за печкой и открыла глаза только утром, пробудившись от ласкового прикосновения к щеке. «Нэш!» Она привстала с постели, но он прижал палец к губам, поманил за собой. Ирга сунула ноги в сапоги, накинула тулуп поверх ночного платья. На улице, поежившись от холода, запахнула полы плотнее. Деревня уже просыпалась. Две лохматые козы прошли мимо плетня, подгоняемые мальчиком-пастушком. Скрипел ворот колодца. Впереди, на блестящей, как серебро, поверхности моря, покачивались утлые рыбацкие лодки. Полосатый кот потерся о ногу Ирги, просительно заглядывая ей в глаза. «Помнишь, ты хотела попасть в какое-нибудь особенное место?» — сказал Нэш, беря ее за руку. Ирга кивнула, и он потянул ее за собой. Со стороны моря утес, на который они пришли, был ровным и белым, как зуб. Одинокая сосна, много лет обдуваемая солеными ветрами, накренилась прочь от моря. «Что здесь?» — спросила Ирга, когда Нэш остановился. «Посмотри!» — кивнул он на сосну. Ирга подошла к дереву, тронула шершавую кору кончиками пальцев. Узловатый ствол причудливо изгибался. Корни дерева выступали из-под земли выпуклыми венами. Едва намеченные очертания женского тела вдруг приобрели ясность. Лицо, вырезанное на стволе, слишком красивое, чтобы быть человеческим, несло умиротворение и покой. «Кто это?» – прошептала Ирга, одергивая руку. «Нимфа», – ответил Нэш, небрежно облокотившись о сосну. «Но она умерла много лет назад. Или уснула. Или ушла на другую сторону мира». «Уверен?» Она привстала на цыпочки, погладила закрытые веки. «А что, она здесь?» Нэш отстранился, взглянул на сосну с опаской. «Нет», — ответила Ирга. «Ее здесь больше нет. Дерево и пустая оболочка». «После войны с лесными многие дикие создания исчезли, не дожидаясь карающей королевской длани», — сказал Нэш. Ветер взъерошил его волосы, и он озабоченно посмотрел на Иргу. «Тебе не холодно?» «Нет», — ответила она. «Интересно, почему это произошло?» «Похоже, война нарушила что-то важное, какую-то глобальную гармонию», — сказал он. «И я вот думаю, может, не зря в дикий лес идешь именно ты?» Ирга мрачно усмехнулась, и он шагнул ближе, обнял ее, настороженно вглядываясь в ее лицо. «Что?» — спросил он. «Мне не нравится это выражение лица». «И с кем мне надо переспать, чтобы вернуть гармонию в наш мир?» — спросила она, глянув ему в глаза. «Дерек», — вздохнул Нэш, — «его слова тебя все же задели». «Может, он говорил правду?» Ирга сбросила руки Нэша и шагнула назад, упершись спиной в сосну. «Может, ты всего-то хочешь переспать со мной, чтобы вновь обрести свою звериную половину?» «Во-первых, это бред!» Нахмурившись, Нэш шагнул ближе и оперся на сосну. Его рука легла прямо на грудь лесной нимфы, и он, смутившись, чуть сдвинул ладонь. «Глупые домыслы Дерека! А во-вторых, я не хочу тебя!» «Да?» – удивилась Ирга. «В смысле хочу?» быстро исправился Нэш. «Но не только». «Как мне понять, что ты не врешь?» Нахмурила она брови, и Нэш разгладил их пальцем. «Если бы я всего лишь хотел тебя, то давно бы уже получил», мягко ответил он. «То есть ты бы... как Дерек...» Она ошарашенно распахнула глаза. «Насильно?» «Конечно, нет». Он завел прядку волос ей за ухо, наклонился. Теплые губы невесомо коснулись шеи. Еще и еще. Ирга прерывисто вздохнула, уперлась ладонями ему в грудь. «Такая чувственная», прошептал он ей на ухо, прикусив мочку. «Такая отзывчивая». Руки раздвинули полы тулупа, обхватили талию, сминая платье. «Чуть поднажать, и ты бы сама не поняла, как все произошло». Он отстранился, заглянув ей в глаза. «Ты говорила, мои зрачки расширяются, когда я тебя целую. Видела бы ты себя в этот момент». Нэш поцеловал ее, и руки Ирги, вместо того, чтобы оттолкнуть его, обвили шею, пальцы зарылись в мягкие волосы на затылке. Он целовал ее все жарче, прикусывая губы, лаская языком. Ирга застонала, и он обхватил ее запястье, завел вверх, прижав над головой. «Губы нежные, глаза туманные, пахнешь, как лес, моя дикая девочка!» Пробормотал он, чуть отстраняясь, и она изогнулась, прильнула к нему теснее. «Если бы я просто хотел тебя, Ирга, все было бы куда проще». Нэш отпустил запястье, но лишь для того, чтобы обнять ее, вминая в себя. Жаркие губы целовали требовательно, жадно. Руки ласкали, не стесняясь, скользя по телу. Мелкие пуговки платья брызнули в стороны. Горячая ладонь легла на нежную грудь, нашла затвердевший до боли сосок. Ирга вскрикивала, впивалась ногтями в плечи Нэша, целовала его в ответ. Все исчезло. Остался лишь Нэш, его губы и руки, и неуемное горячее желание, пульсирующее во всем теле. Он вдруг шагнул назад, придерживая Иргу, чтобы та не упала. Она лишь прерывисто дышала, забыв все слова. «Нэш!» — выдохнула она. Он запахнул на ней тулуп, подтянул к себе, обняв крепко до боли, поцеловал в макушку. «Пообещай!» — попросил он тихо. «Что будешь со мной? Потом, когда все закончится, если я останусь». «Хорошо», — согласилась она. «Это было предложение». «Правда?» Он заглянул ей в глаза, посмотрел внимательно. «Так что, ты согласна? Выйдешь за меня?» «Наверное», — отвела она глаза. «Это было как-то неуверенно», — заметил он, отстраняясь. «Надо сначала у папы спросить». Ее щеки, и без того порозовевшие, вспыхнули. Нэш рассмеялся, снова притянул ее к себе, поцеловал. «Кузнеца я уговорю», — сказал он. «Ты ведь о нем, не о короле?» Ирга кивнула, и он повел ее вниз, по-прежнему обнимая. «По правде сказать, до сих пор у меня был противоположный опыт», — признался Нэш. «В смысле?» — не поняла Ирга. «Ну, меня хотели женить, а я как-то не горел желанием». «Почему, собственно, твой отец может быть против? Я приближенный лорда, у меня есть сбережения. Да я почти богач, если честно. Я подарю тебе такое кольцо, что кузнец просто в обморок упадет». «Это вряд ли», — засомневалась Ирга. «А если он заупрямится, подключим Генриетту». Ухмыльнулся Нэш и снова поцеловал ее в макушку. Ирга стояла на берегу. Волны облизывали черную гальку и отступали, чтобы вытянуть белый пенный язык снова. Море дышало с ней в унисон, и Ирга закрыла глаза. Наверное, так чувствует себя бутон, готовый распуститься, или бабочка, который кокон стал теснее. Ее переполняла жизнь и предвкушение, любовь и свобода. Запрокинув голову, она подняла руки вверх. Сначала Дерек решил, что она танцует. Светлое платье, испачканное по краю травой, трепал ветер. Короткие волосы пламенели на фоне серого неба. Она плавно водила руками, закрыв глаза, и стая чаек кружилась, повинуясь ее движениям, то распадаясь, то собираясь снова, заворачиваясь в смерч и вытягиваясь ровными линиями. Ирга тихо засмеялась, повернулась к нему. «Впечатляет!» — кивнул он. «Рыбаков ждет сюрприз!» — улыбнулась Ирга. «Я загнала в сети целый косяк, и одна рыба прям ну очень большая!» Наивно похвасталась она, разведя руки в стороны. «Ты сейчас такая...» — задумчиво произнес Дерек. «Знаешь, я иногда жалею, что Нэш нашел тебя. Пусть бы ты так и осталась в кузне. Я бы отвез Лилейну, а потом вернулся за тобой и забрал с собой в замок». «Вы бы не стали королем». «Верно». «И потом нашли бы себе благородную жену». Вздохнув, Дерек не стал опровергать ее слова. «А вообще, я, возможно, уже была бы замужем», — призналась Ирга. «Мне делал предложение Петер, булочник с нашей улицы». «У него хороший вкус», — одобрил Дерек, улыбнувшись. Он шагнул еще ближе и погладил ее щеку. «А где Нэш?» — спросила она, отодвигаясь. «Я отправил его проверить дорогу». Он схватил ее запястье. «Зачем он тебе, Ирга? Что в нем такого, чего нет во мне?» «Пустите», — попросила Ирга, но лорд держал ее крепко. «Что, если я выберу тебя?» — спросил он, облизнув пересохшие губы. Ирга отвернулась, будто прислушиваясь к чему-то. Ветер бросил рыжую прядь ей на лицо. «Ты слышала, что я сказал?» — громче повторил лорд, схватив ее за плечи, встряхнул. «Я выйду за Нэша». Робкая радость озарила ее лицо. «Он сделал мне предложение сегодня, и я согласилась». Дерек отпустил ее, усмехнулся. «Я знаю, что вы скажете», — торопливо добавила Ирга. «Я невеста дракона, но если вдруг нам удастся его убить...» «Ты не выйдешь за Нэша при любом раскладе», — осадил ее лорд с болезненным удовлетворением, отмечая, как улыбка исчезает с ее лица. «Ты – дочь короля, а Нэш – каталак. Ваш брак невозможен». «Нэш!» – выдохнула она, глянув в сторону. И Дерек тоже повернулся, всматриваясь вдаль. Он бежал к ним со стороны леса, перепрыгивая камни, махал руками. «Что-то случилось?» Дерек потянулся к рукояти меча, быстро посмотрел в сторону деревни. «Сэм!» – крикнул он. «Тревога!» Деревня встрепенулась, захлопала ставнями. Где-то навзрыд заплакал ребенок. «Неужели волколак так быстро нас нагнал?» – пробормотал Дерек. «Нет», – тихо ответила Ирга, посмотрев вверх. «Не он». Со стороны леса летел дракон. Он парил высоко над еловыми верхушками, напоминая издали большую летучую мышь. Взметнулся, скрывшись в плотных облаках, и вынырнул над самой деревней. Тень драконьих крыльев скользнула по домам, по людям, столпившимся на площади, задела Иргу. Узкое черное тело блестело, как мокрая галька. Длинный шипастый хвост, вытянутый стрелой, венчался острием. От кожистых крыльев по морю пробежала густая рябь, чайки скрылись. И даже их крикливых голосов больше не было слышно. Ирга инстинктивно шагнула к Дереку, и он притянул ее к себе. Дракон сделал вираж над волнами, отлетев довольно далеко от берега, снова взмыл, а потом упал камнем в воду, подняв фонтан брызг. Вынырнув через несколько мгновений, часто забил крыльями, взлетая. Ирга закусила губу, сдерживая истерический смех. Уж больно он сейчас напоминал обычную утку. А потом дракон набрал высоту, завис над серебряными волнами. По черной чешуйчатой груди пробежали алые всполохи. Он открыл пасть, сверкнувшую двумя рядами острых загнутых клыков, и выпустил пламя. Столб огня упал в воду, и та зашипела, забурлила. Пар повалил к небу густой белой стеной. Ирга вскрикнула в ужасе, прижалась к Дереку, ища защиты. «Не отдавайте меня ему, милорд!» — зарыдала она. «Пожалуйста, не отдавайте!» Нэш, наконец, подбежал к ним, потянул Иргу за плечо, но она плакала, уткнувшись в грудь Дерека. «Выберите меня, а не Лилейну!» — умоляла она. Маленький кулачок стукнул Дерека по груди. «Меня!» Нэш отдернул руку, попятился. Запнувшись о камень, едва не упал. Он развернулся и пошел прочь. А Дерек проследил взглядом за драконом, исчезающим в облаках, и потер плечо, занывшее от старого ожога.